Хоттабыч вступает в игру. Так роковым образом разошлись пути и симпатии Вольки Костылькова и Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба. Когда первый сиял от удовольствия, а это бывало каждый раз, когда кто-нибудь из команды «Шайба» бил мимо ворот противника, старик сидел мрачнее тучи. Зато когда нападение «Зубила» било мимо ворот «Шайбы», картина резко менялась. Хаттабыч заливался счастливым смехом, а Волька страшно злился. «Не понимаю, Хаттабыч, что ты находишь в этом смешного? Чуть-чуть не было гола». «Чуть-чуть не считается, о драгоценнейший», — иронически отвечал ему Хаттабыч где-то подслушанной фразой. Старик, впервые столкнувшийся с футболом, не знал еще, что бывают болельщики. Волькино огорчение по поводу солнца, бившего в глаза команде «Зубила», он воспринял как простую заботу мальчика о справедливости. О том, что он сам стал болельщиком, он, конечно, и не подозревал, как не подозревал об этом и Волька. Это прискорбное обстоятельство и послужило причиной необыкновенных событий, приключившихся в этот день на стадионе. Началось с того, что в один особенно напряженный момент, когда нападение «Зубила» приближалось к воротам «Шайбы», Волька, таинственно нагнувшись к Хаттабычу, доверчиво ему прошептал: «Хаттабыч, миленький, пододвинь, пожалуйста, чуточку ворота «Шайбы», когда зубиловцы будут по ним бить». Старик насупился, и впервые с момента их знакомства вместо беспрекословного согласия спросил: «А какая, осмелюсь я осведомиться, польза будет от этого «Шайбе»?» «Шайбе и не надо, от этого «Зубилу» польза будет», — с жаром ответил Волька. Старик промолчал. Зубиловцы снова промазали, а через 2-3 минуты дюжий молодец из нападения «Шайбы» под одобрительный рев толпы забил классический мяч в ворота «Зубила». «Егорушка, ты только не вздумай, пожалуйста, надо мной смеяться», — сказал в полголоса вратарь «Зубила» одному из запасных игроков, когда игра на короткое время перешла на поле «Шайбы». «Но я готов поклясться, что штанга моих ворот подыгрывает зубиловцам». «Что? Понимаешь? Когда они били по воротам, я ясно видел, как правая штанга отодвинулась сантиметров на 50 в сторону и пропустила мяч». «Температуру мерил?» — иронически спросил запасной игрок. «Чью? Штанги?» «Нет, свою. У тебя, наверное, сильный грипп». «Тьфу!» — плюнул обиженно вратарь и заметался в воротах. Шайбовцы, ловко обводя защиту, приближались к воротам «Зубила» стремительно, как лавина. Бац! Второй гол за 3 минуты. Причем оба раза по совершенно независящим от вратаря «Зубила» причинам. Вратарь дрался, как лев, но что он мог поделать, когда в самый момент удара по воротам верхняя их планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч свободно мог пролететь, чуть задев кончики пальцев, поднятых вверх рук вратаря. Кому сказать об этом? Кто поверит? Вратарю стало грустно и страшно, как маленькому мальчику, попавшему ночью в дремучий лес. «Видел?» — спросил он безнадежным голосом у Егорушки. «Кажется, видел», — заикаясь, ответил запасной игрок. «Только никому не скажешь, все равно никто не поверит». «То-то и оно, что никто не поверит», — грустно согласился вратарь «Зубила». А в это время в 8-м ряду северной трибуны разгорался тихий скандал. «Ты все перепутал», — сказал Волька Хаттабычу, «когда Зубилу забили первый гол. Я тебя просил помочь зубиловцам, а ты почему-то подыграл шайбовцам. Нужно быть внимательней, слышишь?» «Слышу», — сухо ответил старик и тут же в ажиотаже так сильно стукнул Вольку по коленке, что тот прямо взвыл от боли. Это Хоттабыч обрадовался, что шайбовцы забили второй мяч. «Ну вот видишь», — сказал позеленевший от огорчения Волька, «опять шайбовцы ликуют, и все из-за твоей рассеянности». Гасан Абдурахман ибн Хоттаб никогда не страдал рассеянностью, загадочно промолвил Хоттабыч, кинув на Вольку недружелюбный взгляд. Но тот снова ничего не понял. Приближался конец первого тайма, и счастье как будто обратилось, наконец, лицом к Зубилу. Игра перешла на поле шайбы, зубиловцы, что называется, землю рыли, и вскоре лучший их форвард с невероятной силой подал мяч в верхний угол ворот шайбы. Все 80 с лишним тысяч зрителей в неописуемом волнении привскочили со своих мест, затаив дыхание. Этот верный гол должен был размочить сухой счет Зубила. Валька, Сережа и Женя, дружно болевшие за Зубила, радостно подмигнули друг другу, но тут же разочарованно вздохнули и грустно уселись на свои места. Был верный мяч, а ударился в верхнюю штангу, да еще с такой силой, что звон пошел по всему стадиону. Звон мяча, кстати говоря, слился с громким воплем, который издал вратарь шайбы. Стремительно опустившаяся на одно мгновение штанга спасла вратаря от гола, но зато прибольно ударила его по голове. Только теперь Волька наконец догадался, что Хоттабыч не ошибается, а действует совершенно сознательно. Тогда он ужаснулся. «Гасан Абдурахман ибн Хоттаб», — сказал он дрожащим голосом, — «что же это такое? Ты же знаешь, что мы все, и я, и Сережа, и Женька, болеем за Зубила, а ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу?» «Увы, о благословенный, это так», — удрученно ответил старик. «Разве я не спас тебя из заточения в глиняной бутылке?» – горько продолжал Волька. «Это верно, как то, что сейчас день, и как раз то, что тебя ждет великое будущее», – еле слышно отвечал Хоттабыч. «Так почему же ты подыгрываешь шайбе, а не Зубилу?» «Увы, я неволен над своими поступками», – сокрушенно отвечал Хоттабыч, и крупные слезы потекли по его загорелому лицу. «Мне очень хочется, чтобы выиграла команда шайбы».